Глава 37. Варя. Я оказалась здесь добровольно. Знала, на что иду, и все равно пришла. Страшно? Безумно. Хорошо? Намного больше, чем страшно. То, что происходит сейчас, в моем сознании отделилось от той жизни, из которой я сюда вырвалась всего на час или два. А потом обратно, и снова придется договариваться со своей совестью. Лежу, прижимаясь лицом к основанию шеи Лёшки, и слушаю глубокое дыхание. Кажется, лихорадка отступает. Он хочет спать, но не спит. Обнимая обеими руками, блуждает губами по моим волосам. «Тебе лучше?» «Нет, не торопись», — отвечает еле слышно, и, обхватив пальцами мой затылок, вынуждает поднять к нему лицо. Смотрю, не мигая. Мои грудь и ноги тесно льнут к его большому телу, и мне безумно нравится, какая я маленькая рядом с ним. Надежно и совсем не страшно, если не думать о завтрашнем дне. Лёха пялится на мои губы. Я чувствую на себе его жаркое дыхание и вижу загнутые вверх ресницы на опущенных веках. Хочется целоваться с ним до судорог. Потом будет нельзя. Сегодня, пока он болен и слаб, можно. Зарывшись кончиками пальцев в короткий ёжик его волос, я тянусь к его губам. Касаюсь раз, второй. Смачивая своей слюной, облизываю их языком. Они сухие и потрескавшиеся, но самые желанные для меня сейчас. Лёшка тут же откликается. Немного навалившись сверху, недолго ласкает мои губы и углубляет поцелуй. Низ моего живота схватывает сладкими спазмами. Груди и в бюстгальтере становится тесно. Я уже должна была оглохнуть от сирены в голове, но она молчит. Мы целуемся жадно и глубоко. От нехватки кислорода кружится голова. Совсем скоро я оказываюсь полностью под ним. Между нами мое платье и его каменная эрекция. Ощущения сносят крышу, потому что потребность быть с ним воспринимается жизненной необходимостью. Зацеловав мои губы и лицо, Лёша спускается чуть ниже и принимается облизывать мою шею. Я царапаю кожу его головы. Будто опасаясь спугнуть момент, мы не разговариваем друг с другом. Он меня ворует, я не сопротивляюсь. Ласки становятся все откровеннее, наше общее дыхание все жарче. Его руки на моих плечах, груди. Постепенно сползая ниже, добираются до бедер, ощупывают резинки чулок, мнут плоть. Где-то фоном проносится тень страха. Неправильно, нельзя. Однако скользнувший по коже ног холодок испаряется, когда он прижимается ртом к груди через ткань платья. Превратившаяся в лаву кровь стекает вниз живота и оседает там горячим пульсирующим сгустком. Такое желание я испытывала лишь однажды. В его машине, на пустыре. И вот сейчас, снова с ним. Он впивается губами и прикусывает зубами, оставляя на синей ткани мокрые пятна. Я откидываю голову назад, выгибаю спину и расслабляю бедра, когда он осторожно разводит их в стороны. Трогает там, касаясь тонкого кружевного белья. Меня кроет, качает на волнах, время от времени погружая с головой в омут сильнейшего желания. В такие моменты мне хочется умолять его не останавливаться. Требовать, чтобы он не переставал делать это. «Где пуговицы, Варь?» Вдруг проникает в уши его сдавленный шепот. «Что?» «Платье. Как его снять?» «Не надо», — восклицаю тихо. «Лёша, не надо, пожалуйста». Просветление случается внезапно, как ушат холодной воды на голову. Я упираюсь руками в его плечи и пытаюсь из-под него выбраться. «Варя, нет». Накрыв собой, обхватывает мою голову обеими руками и смотрит в глаза. «Ничего не будет, клянусь». «Оно уже есть». «Я поцелую и потрогаю. Все. «Лёша». «Я тебе обещаю. Верь мне». Я безумно хочу верить, потому что каждая клетка моего тела пульсирует наслаждением и тянется к нему. Хочет его поцелуев и ласк еще и еще. Заведя руку за спину, Лёшка нащупывает молнию и тянет ее вниз. Спускает его с моих плеч, проводит по обнаженной коже кончиками пальцев. Все это время мы держим зрительный контакт. Мне нужна его уверенность. Ему — контроль над моими эмоциями. А потом он опускает взгляд ниже, к моей груди, сжимает, обжигая через ткань, и обнажает ее, царапая кружевом тугие чувствительные соски. Я начинаю задыхаться. Ситуация шокирующая. Ощущения на грани. Никогда в жизни со мной не происходило ничего подобного. Все впервые. «Варька», — шипит он, припадая к ним губами. Втягивая в рот напряженную горошину, влажно облизывает ее языком. Я не сдерживаю стона. Лёха бормочет что-то нечленораздельное и переключается на вторую грудь. Его руки возвращаются под юбку платья, оглаживают ягодицы и подхватывают резинку белья. Из уголков моих глаз скатываются крохотные слезинки. «Лёша, пожалуйста, верь мне». Стянув стринги по ногам, он ловит мой взгляд и касается меня между ног. Сначала просто прижимается ладонью, слегка надавливает. Меня сотрясает изнутри. Промежность, самопроизвольно сжимаясь, выдает одну порцию влаги за другой. По виску Лёшки стекает капля пота. В какой-то момент от его ладони отделяется один палец и углубляется в сладко ноющие складки. Инстинктивно подаюсь вниз прямо на него. «Ебать!» — втягивает воздух сквозь сцепленные зубы. «Просто ебать!» Горячие острые иглы одна за другой стреляют туда, где он трогает меня. Терпеть невыносимо. Я хватаюсь руками за его предплечье, безмолвно прося, чтобы он прекратил пытку. Но по непримиримому взгляду вижу, что не уступит. Доведет дело до логического конца. «Я не могу больше». Пулемёчу на грани слышимости. «Пожалуйста, Лёш». «Варя, посмотри на меня». Отыскиваю его взгляд, пытаюсь на нем сконцентрироваться. «Верь мне, слышишь? Ничего не будет». «Не будет». Повторяю, как в бреду. «Я чистый, и я умею себя контролировать». Облизываю сухие губы и быстро киваю, после чего Лёха оттягивает широкую резинку шорт вниз и высвобождает налитый кровью тяжелый член. «Лёшка, нет». «Ничего не будет», — повторяет упрямо. «Я полоскаю тебя им, и все». Никогда не видела члена вживую, но его, мне кажется, большой. Ровный, с крупной ярко-розовой головкой. Во рту и горле мгновенно пересыхает, когда он касается ею моей промежности. Водит вверх и вниз, размазывая обильную влагу пошлыми, полными похоти движениями. Раздвигает членом складки и скользит между ними. Я не могу перестать смотреть на это. Опираясь на согнутые локти, развожу бедра шире и, повинуясь сильнейшей потребности, сама трусь об него. Наше дыхание становится шумным и частым. Мои голосовые связки пропускают тихие стоны. Наслаждение зашкаливает. Я схожу с ума. И, наконец, когда головка давит на клитор и ударяет по нему несколько раз подряд, меня смывает мощной волной оргазма. «Мама!» Креплю, упав на спину и вонзаясь ногтями в обивку дивана. Я вдребезги. Рассыпаюсь на осколки, но перед тем, как отключиться, чувствую, как мои живот и лобок заливает горячей спермой.